Блин, классная штука, этот контроль. Может, мне стоило развиваться в этой ветви? Обратился ко мне Дён. Не думаю. Контроль хорош на начальных этапах. Мало у кого есть защита, но вот со временем найти людей, у которых нет защиты от этого умения, крайне сложно. Ты должен быть минимум на 40 уровней выше, чтобы взять их под контроль. С монстрами тоже все не так просто. Легко захватить сознание падальщиков и животных с небольшим количеством мозгов, как насекомые и черви. Звери, охотящиеся в одиночку, лучше защищены, и это без учета иммунитета к контролю. Добавь к этому всеобщую ненависть. Люди никогда не любят тех, перед кем они беззащитны. И самое веселое, что в большинстве случаев, если умения не сработали, ты остаешься один на один с противником, который развивался в другой ветви. Даже если его уровень меньше твоего, у него все равно больше силы, ловкости, ну и так далее. Вот и подумай, такая ли классная эта штука. Я думал, что все проще, все просто и сложно. Взял под контроль, выиграл. А вот если нет, лучше беги. Да как так, если у монстра иммунитет, то даже несмотря на то, что у тебя уровень намного выше, тебе приходится бежать. Вот смотри, Денис, я убил змею, которая была в уровнях в 2 с лишним раза выше меня. Так, так, но ты же добрался до его артерии, верно? Не относись ко всему этому как к игре. В игре я не смог бы этого сделать. Мой урон бы постоянно резался за счет разницы в уровнях, а тут все совсем не так. Главное, найти слабость противника, и тогда уровни будут уже не так важны. Это знаешь как, вот смотри, представь, что у тебя есть неприятель. Он занимается боксом, причем уже очень давно, а всех этих уровней еще нет. Ты сможешь его победить? Нет. Вот, а если ты знаешь о нем все, когда и где он ходит, где бывает, какие травмы у него были? Если ты поджидаешь его за углом и нападаешь из-за спины, ты сможешь победить? Ну, задумался мой юный друг. Да, далеко не факт, что сможешь, но вероятность этого есть. А если у тебя в руках бита, то та же. Сейчас все так же. Чем больше ты знаешь о противнике, тем проще тебе будет победить. Не понимаю. Ничего, со временем поймешь. Так ты теперь забросил развитие воли? Задал свой вопрос Денис. Нет, в воле тоже много различных умений, так что я продолжаю ее развивать, только теперь акцентирую свое внимание не только на ней. Понятно. Парень серьезно задумался, а я продолжил рассматривать окружающий мир. Деревня показалась на горизонте. Монстры в ней были. Стая неизвестных летучих тварей, похожих на миниатюрных драконов, ютилась на крышах. Всего их около 20. Уровни от 75 до 87. Я обновил контроль и пустил пуделей вперед. Звери вступили в бой с небольшими дракончиками, а мы с Гришей начали планомерное истребление. Болт сорвался с арбалета, попал в зверька, вследствие чего небольшой побег пророс в теле монстра, отправив того в драконий ад, а, может, и рай. Я перезарядил оружие, вставив обычный снаряд, магический еще не восстановился. Гриша посылал одно заклинание за другим, стараясь достать противника. Умения достигали цели, но не убивали сразу, как и мои обычные болты. Пудели справились только с 3, еще 4 мы убили с Гришей общими усилиями. Однако оставшаяся чертова дюжина заметила основной корень проблемы и бросилась к нам. Ужас не сработал, поэтому пришлось доставать топор. Первого противника поймала на лету вьюга. Мишка тоже не отставал, встал на задние лапы и сбил дракончика. Бедолагу просто разорвало от силы удара. Моя очередь. Юля высоко подпрыгнула, доставая свою первую цель кулаком. Рептилия тут же отлетела в сторону. Рука. Один дракон с большой скоростью врезается во второго, и 2 бесформенные туши летят на снег. Удар. Еще одна тварь покидает этот мир. На Юлю нападают сразу 3 монстра, но тело занимает Денис. Драконы не могут прокусить рубаху, становясь прекрасной добычей. Юноша отрывает от себя одного из них и посылает в полет ударом своей палицы. Второй летит туда же, а вот третьего хватает когтистая лапа славы, разрывая напополам. 3 дракона, размером с волейбольный мяч, пытаются сбежать. Первого хватает вьюга, второму в спину врезается болт, образуя новое дерево, а на спину третьему садится его сородич, разрывая тушку монстра когтями и зубами. Оглянувшись, замечаю, что тело Дениса пропало. Значит, слава балуется. Беглец разорван, а маленький дракон превращается в моего друга. С ума сойти. Ага. Пытается отдышаться оборотень. Только летать крайне сложно. К этому нужно приловчиться. Научишься. Пойдем, поищем магазин. Гастроном был найден в центре деревни. Мы просмотрели все его содержимое и наконец-то пополнили свои запасы пищи. Консервы снова забили наши сумки, а кроме того, Гриша восстановил справедливость и набрал еще контрацептивов. Я спорить не стал. Все-таки, его запасливость мне сильно помогла в прошлый раз. Поужинали мы прямо там, в магазине. Преодолевая желание заснуть тут же, мы пошли искать подходящее здание для ночевки. Домик был найден, Вьюга и Мишка давно вернули себе нюх, поэтому мы завалились на постели и заснули крепким сном. Проснулся я в то время, когда солнце еще не встало. В комнате темно, Денис и компания еще спят. Я вышел на улицу, где ночевали Мишка и Васька. Имя хряку дал Денис. Как оказалось, парнокопытная прикипела к парню и стала его питомцем. Тот факт, что остальных как хозяев хряк не воспринимал, а Юлю вообще на дух не переносил, меня не смутил. Я бы сильно удивился, будь иначе. Я набрал воды в бадью для животных, после чего выложил их завтрак. «Леший, нужна твоя помощь», — отвлекла меня Юля. «Говори». Поставил банки из-под варенья на землю. Мишка уже вовсю уплетал свое лакомство. «Сегодня день рождения Дениса, начало девушка, поэтому мы решили сделать ему сюрприз». Пусть и небольшой, но все же, хотим разукрасить все, Слава будет готовить, я подберу подарок, сможешь помочь, разве у вас на всех не один день рождения, изумился я такому повороту, нет, покачала головой подруга, каждый из нас родился в тот день, когда нас создал Денис, подожди, а как вы сделаете сюрприз, он же все увидит, нет, мы его усыпили, это как, удивленно поднял я бровь, ну, мы так можем, Гриша сейчас следит за тем, чтобы Денис не проснулся, точно с вами с ума сойду, почесал я лоб, так, а от меня что требуется, так ты поможешь, круто, улыбнулась девушка, сейчас составлю тебе список, и если не сложно, поищи что-нибудь наподобие печи, Слава очень просил, в этом доме она не ахти, хорошо, моя подруга упорхнула в дом, а я отправился по ближайшим хатам, странно все это, очень необычно, просмотрев несколько домов, я остановился на том, который выглядел приличнее остальных, кирпичный, два этажа и сад на заднем дворе, просматриваю здание третьим глазом, ни живых, ни мертвых, как я и думал, печь здесь была, причем газовая, красный длинный баллон наполнен где-то наполовину, проверил, газ горит, это хорошо, вернувшись назад, я встретился со Славой, который копался в шкафчиках в поисках продуктов. Парень обернулся на скрип открывающейся двери. «Нашел что-нибудь?» Перешел он сразу к главному. «Да, пойдем, посмотришь». «Хорошо, мы вышли вместе к новому дому». «Слав, слушай, а вы так просто можете друг друга усыпить?» «Да, надолго, не знаю, но когда мы попали в психушку, Дениса пришлось усыпить на 3 недели». «Как, а можете Гришу усыпить на 2 года?» Гриша просил передать, что все слышит, сменила Славу Юля, улыбающаяся во все зубы. Так на то и расчет, улыбнулся я ей в ответ. Печь была Славой одобрена, так что мы переехали. Мне выдали список, с которым я отправился по магазинам. Как мы обнаружили, их было 2. Нашлось не все, но большинство предметов я все-таки обнаружил. Весь день прошел в приготовлениях. Вьюга всячески старалась нам помочь, но больше путалась в ногах. Мишка остался на охране, а Васька ел и спал. Все было готово, когда наступила ночь. Стол ломился от лакомств, а комната была разукрашена шариками и мишурой. «С днем рождения!» – закричал я, когда Денис наконец-то занял свое законное место во главе стола и в своем теле. «Уау-уау, уау-уау!» – пролаяла в голос со мной Вьюга. Дён начал осматриваться. Постепенно понимание происходящего пришло к нему, на глазах появились слезы. Парень очень быстро взял себя в руки, вытер слезы с глаз и поднял бокал шампанского. Только сейчас он заметил черный костюм и белую рубашку, в которой одела его Юля. Броня юноши прекрасно подстроилась, оставаясь под одеждой. Правда, костюм тут же стал немного маловат, но не страшно. Я тоже приоделся. Мне был подобран белый костюм и черная рубашка. Мы подняли бокалы и я начал свой тост. «Знаешь, Дён, жизнь очень странная штука. Мы часто находим что-то великолепное там, где меньше всего ожидали это встретить. Я очень рад, что встретил такого друга, как ты. Поначалу ты был слаб, ничего не мог и не умел, но сейчас ты изменился. В твоих глазах горит огонь и ты больше не желаешь бежать и прятаться. Ты хочешь сражаться, за себя, за друзей. Ты растешь и развиваешься, поэтому сегодня я хочу пожелать тебе развиваться и дальше. Развиваться, превозмогая себя, соревноваться с самим собой и каждый день становиться сильнее и лучше. С днем рождения, дружище! Спасибо! Правда, огромное спасибо! На глазах юноши вновь появились слезы. Мы выпили, слегка закусили, потом появился Слава, он тоже сказал тост в честь Дениса, затем Юля и Гриша. После всех вернулся и сам Дён. Он поднял тост за нас, и мы снова выпили. Жуки. Они пили по одному бокалу, а я вместе с каждым. После этого мы начали дарить подарки имениннику. Гриша подарил золотые заводные часы, Слава отыскал ему кевларовую броню. Уж и не знаю, где в этой деревне она нашлась. Моим подарком был щит. Я сделал его из дерева, обил сталью и кожей. Это, конечно, не хороший стальной щит, но будет лучше того бронзового, который уже почти рассыпался. Дён радовался каждому подарку так, словно именно об этом мечтал всю жизнь, а потом увидел подарок Юли, и тогда я понял, о чем на самом деле он мечтал всю свою жизнь. Какая прелесть! Нежно провел кончиками пальцев по изгибу гитары Денис. Можно? Он вопросительно посмотрел на меня, а я просто махнул рукой, показывая, что это его гитара и ему решать. Парень проверил настройку инструмента, удовлетворенно кивнул себе и начал играть. Пальцы скользили по струнам так, словно ничего кроме них и не касались никогда. Он запел, его тихий голос заставлял слушать, не отвлекаясь ни на что. Пел о богах, и пел о героях, о звоне клинков, и кровавых битвах. Покуда сокол мой был со мною, мне клёкот его заменял молитвы. Но вот уже год, как он улетел, его унесла колдовская метель. Милого друга похитила вьюга, пришедшая из далеких земель. Я слушал песню группы «Мельница» в исполнении своего друга и понимал, как же мало я знаю об этом парне, сколько всего мне еще предстоит о нем узнать. Песня закончилась, а за ней пошла следующая. Теперь это был всадник из льда группы «Эпидемия». Дальше мы повысили градус алкоголя в крови и запели вместе фантом группы «Чишико». Далее был апостол Наутилуса, а потом и вовсе дед Максим. Вьюга тоже к нам подключалась. Так что мы получали огромное удовольствие от этого мероприятия. Пили, ели и пели. Вечер прошел очень хорошо и закончился уже практически утром. Мишка все это время охранял нас. К рассвету Денис вырубился во время серьезного разговора о возможности уничтожения Солнечной системы вследствие образования черной дыры. «Слабак», — заключил я, и отправился в постель. Стоило мне закрыть глаза, как все начинало вертеться. Ненавижу это отвратительное состояние, поэтому я встал, превозмогая себя, и поставил чайник. Чайник хорошо помогает в таких ситуациях, как минимум мне. Голова не очень хотела слушаться, но я решил просмотреть свои параметры. Уровень 123, сила 35, ловкость 73, выносливость 25, телосложение 15, интеллект 27, мудрость 26, воля 252, вера заблокирована, очки умения 4, умение регенерация, безмолвный контроль, третий глаз, стальная кожа, удар героя, первобытный ужас, реакция рыси, сила духа, второе дыхание, невидимая рука, полет, воспламенение, взгляд в суть. С того момента, как я взял сотый уровень, я прокачал удар великана, до удара героя, взгляд в суть до четвертого уровня. Подкачал мудрость, чтобы получать больше информации, ловкости, волю. 4 очка умения оставил на всякий случай. Слишком уж тяжело они достаются, чтобы пользоваться ими бездумно. Просмотрел еще раз умение, допил чай и отправился спать. Утро мы встретили днем. Обезвоживание терроризировало тело, требуя утолить жажду. Я добрался до банки с маринованными помидорами и начал выпивать рассол прямо с горла. «Дай!» — послышался хрип Дина, после чего я протянул банку своему товарищу, так и ночевавшему за столом. Парень с громкими звуками вылокал половину рассола, после чего опустил ее на стол. «Живой», — заключил мой друг. «Блин, нафига мы столько вчера пили?» Я осмотрел комнату. «Бардак, самый натуральный бардак. Блин, и еды столько вкусной еще осталось. Солнце уже давно прошло зенит. Похоже, сегодня у нас отходняк. В топку. Отдохнем, завтра выйдем». Остаток дня прошел в ленивом спокойствии. Вьюга занималась охотой и пропитанием, Мишка и Васька уподоблялись своим хозяевам и валялись то на спине, то на животе. Спешить нам некуда, да и деревня относительно безопасная. Весь день нас особо никто не беспокоил, только под вечер зашла стайка бродячих псов. Животные подошли вовремя, и я решил совместить приятный отдых с полезной прокачкой моих товарищей. Нужно, чтобы они были одного уровня, иначе придется троим прятаться, пока мы будем в населенных пунктах. Тем более, что Нягань уже близко. Но стаи собак на всех не хватило. Юля и Дён сравнялись со Славой, став при этом 62-ми, а вот Гриша не добрал один уровень. Монстры в округе кончились. Решив заняться этим завтра, мы снова завалились спать. Под утро нас посетили монстры, но теперь это были козы, точнее их мутировавшие сородичи. При этом они не спешили на нас нападать, а ковыряли копытами снег и ели траву. Гриша убил одного, набрав тем самым свой заветный 62-й. Увидев бесславную кончину своего товарища, сородичи травоядного бросились прочь, стараясь сбежать от нас как можно дальше. И это при том, что их уровни были выше 70-го. «Готов?» – сел я на своего питомца, дожидаясь своего друга. «Поехали!» – кивнул Дён. «Где ты так научился играть?» «Мама часто отдавала меня соседке, так как я по большей степени мешался, а там жил Сережа. Он меня и научил немного. В музыкальную школу я, естественно, не ходил. Ну, у тебя очень неплохо получается. Спасибо». Парня явно смутила моя похвала. Мы отправились в путь. Погода сегодня оказалась на редкость приятной. Снег отражал солнечный свет, заставляя слепнуть от этой яркости, поэтому мы надели солнцезащитные очки и как два героя тупых американских боевиков, строили из себя крутых. По дороге все чаще встречались различные монстры, но их уровни были не очень высокими. Дён и его команда не вмешивались в бой, чтобы избежать разницы в уровнях. Поэтому с монстрами я справлялся вместе с Вьюгой, что не составляло особого труда. Мы продвигались к следующему поселку. Оно было не так далеко. Когда мы подъезжали к поселку, я увидел дым в одном из домов. Осмотревшись, обнаружил в нем пожилую женщину в окружении кошек. В сарае возле ее дома стояла коза и мирно жевала сено. Картина настолько иррациональна, что мне даже расхотелось туда заезжать, но следующим пунктом нашего путешествия был сам город Нягань, так что заехать все равно придется. Мы спешились у дверей женщины, и я постучал. «Входите, не заперто», — послышался старческий голос. «Не заперто, в такие-то времена, да уж». Мы вошли, скрипнув входной дверью. «Шаша, это ты?» — начала присматриваться ко мне старушка. Она явно ничего не видела без своих огромных очков. «Шаша, у меня тут шкафчик поломался. Посмотри, пожалуйста». «Я Андрюшку попрошила, а он что-то не воротает ша. Простите, но это не Саша, мы просто мимо проезжали, решили вот заглянуть на огонек. Меня Олег зовут, а это Денис». «Чава?» — не расслышала старушка. «Олег, а это Денис, мы мимо проезжали». Восклицательный знак. «Так вы не Шашаши?» «Нет». Уровень у бабушки был нулевой, но стоило мне обратить внимание на кошек, как вопросы ее выживания пропали мигом. Кошки были различных размеров и цветов. Самый высокий уровень был у большого рыжего кота, 43-й. Остальные животные были от 25-го и выше. Видимо, раньше старушка кормила их, а теперь уже они кормят ее. Дюжина опасных хищников лежали каждый на своем месте. Они следили за нами, следили пристально и не отводя взгляда. Они еще не поняли, друзья мы или враги. «Ох, жаходите, внучки, меня баба Люба жвать». Старушка поднялась и направилась к старой русской печке. Мы зашли в дверь. «Стой!» — остановил я Дениса. «Тапки сними, ковер же на полу. Прости». Парень тут же разулся и отложил обувь в сторону. «Вы откуда и куда?» — спросила бабушка, копаясь в полочках. «Да из Салихарда идем». «Чава, из Салихарда идем, в Нягань. Как же я не люблю кричать. В лесу привыкаешь говорить тихо, стараешься не шуметь без причины. Так уже привык к этой тишине, что даже нервничаю, когда меня не слышат. Из Салихарда». Старушка причмокнула беззубым ртом. «Як же вы, беж парому-то? Тут, говорят, упыри появились, жуть прошта. Прятались много. А вы тут, бабушка, совсем одна живете? Як же ж, ушли все, ж бежали. Кого упыри мешные погрыжли, кто пропал, а остальные в Нягань ушли. Вы почему остались? Да куда ж я пойду?» — удивилась старушка. «Шо у меня там, а тут хожиштвавше, Люба моя, кожочка». «Да, Любу мы тоже успели увидеть. Несмотря на свое спокойное поведение, коза имела 10-й уровень, а, значит, и ей уже приходилось кого-то убивать. Интересно, такое количество питомцев я у человека еще не встречал. Еще жужа была, да только убили ее. Такая хорошая шучка была, ложковая». Вытерла слезу старушка. «Как же дети, внуки? Так нет же ж у меня никого», — развела баба Люба руками. «Не было никогда. Одна я, как швидку, шештру мою похоронила, так одна и ашталаш. Ребята шашечки помогали, шашка вот же бегал, только нету его. подевалша куда-то. Мы присели за стол, бабушка налила чай, после чего мы начали болтать о всякой всячине. Разговоры со стариками всегда тяжело даются. Через какое-то время бабушка заснула прямо за столом, а, проснувшись, долго пыталась понять, кто мы такие. Печально вздохнув, мы с Денисом переглянулись. Ситуация неприятная. С одной стороны, жалко старушку, а с другой, она выбрала место своего захоронения. Она живет здесь и ждет своей смерти. Мы починили ей шкафчик и ушли ночевать в другой дом. По дороге зашли в местный магазин, но он уже был разграблен. Странно, что жители города не ушли дальше. Ночью меня посещали разные мысли. Больше всего я думал об одиночестве. Чего я добился в своей жизни и к чему стремлюсь? Хочу ли я всю жизнь быть один, без семьи? Что страшнее, наличие этой ответственности или ее отсутствие, не знаю. В любом случае, все это я решить пока не могу. Для начала мне нужно разобраться с богами. Утром мы отправились дальше. Город Нягань, интересно, что творится там. Сегодня солнышко уже не так радовало. Высокая температура заставляла снег таять, образуя грязь и слякоть на дорогах. Слава богу, дорога от деревни была, хоть и обычная, проселочная, но лучше такая, чем бездорожье. 14. Вечер был все ближе, а город еще не показался. Даже мой третий глаз не мог определить, как далеко мы находимся от Нягани. Зато я смог увидеть группу людей, сидевших у костра. Мы свернули с намеченного пути и направились в сторону неизвестных. «Добрый вечер, мужики!» Поздоровался я с людьми, но, заметив девушку в компании, поправился. «Девушка, здорово!» Ответил на мое приветствие самый большой из них. Рыжая борода и большой топор на плече делали его похожим на лесоруба. Военная одежда цвета хаки и кирзовые сапоги лишь подтверждали предположение. Мужчина не молод, пряди рыжих волос, выбивающихся из-под шапки, указывали на то, что его возраст уже перевалил за планку в 40. Кроме того, об этом говорили морщины. Он хмурился, видимо, мы вызывали у него настороженность, что неудивительно. Уровень 43. Остальные четверо были заметно моложе. Три парня, один, точная копия лидера, рыжий и широкоплечий, лет 22-23, уровень 35. Другой тоже похож на старшего, но ему на вид лет 16-17, худой и низкий. Конопатый мальчишка отличался не только размерами, но еще и веселым азартом в глазах. Уровень 27. Четвертый представитель мужского пола в корне отличался от остальных. Черные кучерявые волосы и смуглая кожа. Он был из них самым настороженным, пытался лучше нас рассмотреть и понять, что мы из себя представляем. Уровень 28. Последним членом их группы была молоденькая девушка лет 14. Все те же рыжие волосы и конопушки. В ее глазах горит искреннее восхищение. Девочка во все глаза разглядывает вьюгу. Уровень 17. Если вы от епископа, то идите лесом. Мы возвращаться не собираемся. Хмуро проговорил старший бородач и посмотрел на нас из-под лобья. Да нет, мы в Нягань идем. Вот заплутали немного. Не поймем, куда дальше идти. Не подскажете? Старший посмотрел на кучерявого. Не знаю. Пожал плечами тот. То ли уровень у него слишком большой, то ли воля сильно развита, но понять не могу. Понятно. Парнишка развивает волю. Одно из умений — эмоциональный фон, позволяет определять эмоции собеседника. Меня высокий уровень. Подтвердил я догадку парня. Какой? Тут же сузил глаза старший. Так, я смотрю, вы нам не доверяете. Это вполне логично. Просто скажите нам, в какой стороне Нягань, мы уйдем. Собеседник немного помолчал, буравя меня сердитым взглядом, но потом махнул рукой. Там, спасибо. Кивнул незнакомцам и развернул медведя. Денис последовал за мной. Мы отправились в указанном направлении. Все-таки я сбился. Тяжело идти по компасу с непривычки. Если мужик не обманул, то, скорее всего, последняя деревня была не той, в которую мы направлялись. Мы ушли сильно правее. Стой! Издали послышался голос моего недавнего собеседника. Я обернулся и увидел, как он машет нам. Может, пойдем дальше? Пробасил Слава. Нет, нам нужно узнать, что происходит в этом городе. Кроме того, с этой пятеркой даже ты один справишься. Хорошо, кивнул парень, после чего мы отправились обратно. Уровни у ребят стали одинаковыми, но за время нашего общения я научился понимать, с кем говорю. Я вижу, кто сейчас управляет телом, даже если он молчит. Их мимика, жесты, такие маловажные нюансы, которые обычный человек и не заметит, для меня были важным показателем. Вас никто ночью не пустит, порадовал нас незнакомец. Оставайтесь тут. Спасибо, «Конечно, но мы не хотим никого смущать». Мужчина еще раз недоверчиво посмотрел. «Если то, что вы говорите, правда, то вы пришли не из Нягани. Кроме того, вы там не были после этого конца света. Иначе мы бы видели вас в городе». «Вполне логично», — кивнул я мужику. «Предлагаю обменяться информацией». «Хорошо», — спрыгнул с медведя и протянул руку. «Леший, Олег», — ответил на рукопожатие рыжий. «Это мой старший сын Артем, младший сын Илья и дочка Лиза, а это цыган, он же Леша». Я кивнул каждому. «Примерно так я и предполагал, Денис», — представил я своего спутника. «Здравствуйте», — несмело поздоровался Дён. «Давайте за стол заодно и поговорим». Я достал из сумки оставшиеся консервы и передал их Лизе, которая тут же отправилась к цыгану. Кучерявый парнишка достал нож, ловко вскрыл тушенку и вернул девушке, которая расположила на импровизированный стол все имеющееся. К консервам добавились сыр и рыба. Хлеба не хватало, но привередничать мы разучились давно. Ужин прошел на славу. Разговоры шли вялые и ни о чем конкретном. Обсуждали монстров, погоду и так далее. Когда все насытились, я решил начать первым. Рассказ получился коротким. Я не вдавался в подробности. Открыл карту с отметками разных мест. Рассказывать про дриаду, как и наши подарки, я не стал. Слишком большую ценность они представляют. Денис же вытащил свой дневник и показывал изображение монстров с описанием их способностей, которые мы смогли заметить. Я с интересом рассматривал рисунки и признал, что у Юлии есть талант. Значит, туда идти слишком опасно. Печально вздохнул Олег. «Бать, ну если они проскочили, может и у нас получится», — вмешался в разговор старший сын. «Слишком опасно, Тёма. Тогда нам нужно по кругу обогнуть город и отправляться в Ханты-Мансийск», — предложил Илья. «Опасно», — Олег задумался. «Но другого выхода у нас нет. До Тагила слишком далеко. Уже давно говорю, нужно с товарником ехать», — вмешался цыган. «Деньги мы где возьмем?» — строго посмотрел на него глава этой компании. «Может, договоримся?» — замялся цыган. «Ну да, с гномами ты договоришься». «Гномами?» — с интересом посмотрел на Олега. «Да, они к нам из Тагила приезжают, торговлю ведут». «Так, расскажите нормально, что там происходит». Глава семьи вздохнула и начал рассказ. «Когда началась вся эта катавасия, город был в шоке. Многие погибли. Городок у нас маленький. Всего было 1060, может, меньше, но после того, как появились эти твари, осталось 40 тысяч. Олег рассказывал долго. Слово периодически брали и другие члены его группы. Уточняла кое-что Юля, как самая эмоциональная из личности Дениса, она взяла контроль над телом, чтобы послушать интересную историю. Судя по всему, выходило, что власть в городе взяла на себя церковь. Изначально все было хорошо. Люди потянулись к вере, отдавая себя целиком и полностью. Власть церкви крепла, а со временем религиозности в самих церковниках не осталось, как зачастую бывало в истории. Власть захватила умы, после этого начались беспорядки. Церковь отлавливала тех, кто верит в новых богов, и казнила прямо на площади. Неизвестно как, но церковники научились вычислять последователей других богов и наказывать. Семья Олега была верующей, им не нравилась вся эта ситуация, но пока их никто не трогал, все было нормально. Однако, младший сын Илья вместе с цыганом приняли веру Рина, бога воров и шутников. Тогда их семье и пришлось бежать. Церковь преследовала их, но не смогла поймать. Когда начался рассказ про гномов, в дело включился Гриша. Как истинный знаток торговли, он ловил каждое слово, расспрашивая о том, что коротышки покупают и по какой цене. Оказывается, Нягань уже давно ведет торговлю с Тагилом, а там поселились многие гномы. Они выучили наш язык и начали торговлю. Для перемещения между городами гномы используют железную дорогу. У них имелся паровоз, на котором они передвигались между городами. Основным их заработком была торговля, однако они также перевозили и людей, взимая с них очень большую плату. Тех, кто имеет возможности и желание ездить, никогда не было много, поэтому гномы приезжают раз в 2-3 недели. Я вспомнил тех мелких гадов, из-за которых меня прокляли, но это оказались не они. Судя по всему, это были классические гномы, которых еще Толкиен написывал в своих произведениях. «Чем вы расплачиваетесь?» — задал свой очередной вопрос Гриша. «Церковь монеты чеканит из серебра, ими и расплачиваемся. Вот, смотрите». Олег вытащил из кармана монетку, размером с небольшую пуговицу. «Видите, на ней крест выбит. Раньше люди просто товаром обменивались, но теперь вот деньги ввели. Там ведь кто знает, Какое качество? Может, качественное серебро, а может и нет. Золотом тоже расплачиваются, но серебрушки больше в ходу. Понятно, покивал Гриша. Ладно, спасибо за рассказ. Нам, наверное, пора. Как, уже уходите? Распахнула глаза Лиза. Она только добралась до животика Вьюги, которая наслаждалась почесываниями рыжей девочки. Оставайтесь. Придержал меня за руку мой тезка. Чего вам там в холоде одним ночевать? Я вопросительно посмотрел на Дениса. Ребята мне понравились, поэтому уходить совершенно не хотелось. Дён только пожал плечами. Нас настоечка есть на каркаде. Предложил последний аргумент Олег, после чего я все-таки сдался. Ну, давай сравним, у кого крепче. Достал из сумки самогон Митрича. Застолье пошло веселее, однако, пили мы немного. Молодежи вообще никто наливать не стал. Артем и Денис тоже отказались, поэтому мы пили вдвоем с Олегом. Ребята оказались очень приятными собеседниками. Мы много шутили, смеялись, рассказывали анекдоты. Я с удовольствием заметил, что анекдотов, которые приобрели большую бороду в моих краях, здесь не слышали и смеялись открыто и громко. Их анекдоты я тоже раньше не слышал, так что вечер выдался очень веселым. Молодежь играла в карты, а я с интересом за ними наблюдал. Дён играл в паре с Лизой, а Илья с цыганом. Леша, не придерживай карту. Сделал я замечание Шулеру. Такой способ мешать карты я знал с детства. Кучерявый сделал честные глаза и сбил свой расклад, сдавая заново. Денис и Лиза все чаще проигрывали, и тогда тело занял Гриша. Вот кто был настоящим шулером. Даже не представляю, как он так мухлевал, но ребята больше не проиграли ни одной игры. Ночь удалась, и утром мы разошлись, если не друзьями, то очень хорошими знакомыми. Будете в городе, найдите Васю. Он плотником работает, живет на улице Декабристов, 16-й дом. Скажите, что от меня. Пить он любит, а в остальном хороший мужик. Ему можно доверять. Олег протянул руку, которую я с удовольствием пожал. Мы обнялись, после чего процедура повторилась с остальными членами группы. «Если будете в Ханты-Мансийске, найдите нас», — улыбнулся Илья. «Хорошо», — кивнул я ему. «Удачи вам, вам», — ответил за всех Артем. Мы махнули на прощание своим новым знакомым и отправились в Нягань. Ехать нам пришлось не очень долго, и к обеду мы уже увидели город. По дороге выходили ходоки, точнее, как они себя здесь называли, сталкеры. Они шли за богатством и уровнями. На входе оказались трое стражников, среди них один парень в рясе. Он был 25 уровня и осматривал всех входящих и выходящих. Двое других просто стояли и подшучивали над сталкерами. Получая язвительные ответы, они начинали громко смеяться. Увидев нас, парни сосредоточились, а монах начал пристально рассматривать. «Слышь, вы кто такие?» – спросил один из стражников, осматривая меня с ног до головы. После меня осмотру подвергся Мишка, только потом Денис. «Странники мы». «Странники, значит». Стражник сплюнул. «Чего надобно господам странникам?» Его товарищ заржал. «Мерзкие ребята, к железной дороге. Значится, и денюжки у вас имеются. Знаете наверняка, что въезд у нас платный». Я проводил взглядом проходящих мимо парней, которых явно никто останавливать не собирался, после чего выразительно посмотрел на стражника. «Для странников въезд платный». У меня начал дергаться глаз, появилось желание сломать нос этому зазнавшемуся гаду. Господи, как же они меня раздражают. Как часто я видел это раньше, стоит человеку получить власть, как он перестает быть человеком. Особенно это проявлялось в правоохранительных органах. Вот ты учишься с человеком в одном классе 11 лет, а вот он становится ментом и делает вид, что знать тебя не знает. Уважаемые странники, вы не хотите пропустить двух христиан, желающих сходить в церковь? Мы столько в пути были, столько видели всего. Хотели со святым отцом пообщаться, рассказать, что и где есть, какие монстры обитают, а где людей видели. Гриша тут же взял быка за рога, не давая возможности возразить. Стражник нахмурился и посмотрел на служителя церкви, тот в ответ лишь опустил веки, после чего обернулся к нам. «Вас провожу до церкви, но животных придется оставить за городом, нечего ими людей пугать». Я снова скрипнул зубами. Оставлять питомцев не хотелось, но выбора не было, поэтому я отослал их, велев присматривать за хряком. Вещи мы оставили на своих скакунах, взяли только самое необходимое. «Пройдемте, я провожу вас». Мы отправились вслед за священником, хотя я не сильно разбираюсь в ранговых системах христианства, может, он кто-то другой, но мне особой разницы нет. Мы шли по городу, рассматривая дома и жителей. Вид меня совершенно не радовал. Люди жили в бедности, многие попрошайничали, но при виде святого отца немного отступали. Церковь здесь боялись, что меня совершенно не радовало. Вера должна поддерживать, а не пугать. Мы дошли до большого храма. Он находился на небольшом возвышении, золотые купола, кресты. Все, как всегда, сколько раз смотрел на такие величественные здания, но они почему-то никогда не внушали почтения. Мы зашли не с главного входа, а с бокового. Святой Отец вел нас коридорами, из-за чего в главный зал мы так и не попали. Навстречу нам шли послушники, спеша по своим делам. Из одной двери выбежала девушка, ойкнула и скрылась за углом, а вслед за ней показался полноватый священник. Он надменно посмотрел в глаза нашему провожатому, но ничего не сказал. Светловолосый священник, который вел нас, покачал головой и пошел дальше. Творящееся ему явно не нравилось, но то ли он ничего не мог изменить, то ли не хотел. Он привел нас к деревянной двери, после чего открыл ее простым толчком. Замочная скважина имелась, но, судя по всему, дверь никто не закрывал. Сначала я удивился, но потом зашел и понял, здесь просто нечего красть. В келье были кровать, стол и тумбочка, все из дерева, на стене распятие и иконы в углу. Небогато живет наш провожатый. Странно как-то. Меня зовут отец Николай, представился святой отец, после чего посмотрел на нас. Леший, а это Денис, представил я нас мужчине. Сейчас, при более тщательном рассмотрении, я понял, что он куда старше, чем выглядит. Отец Николай покачал головой, но настаивать не стал. Как поживают Олег с его семьей? Он взглянул прямо в мои глаза, но я оставался спокоен, стараясь не показывать, что он попал в точку. «Вижу, что хорошо», — говорил я ему, «заставь Илюшку отречься от языческого бога. Не гневи господа». Он обещал поговорить, да так и не успел. Священник достал графин и налил прозрачную жидкость в стакан. «Будете?» Принял стакан, принюхался. «Вода». Признаться, я ожидал увидеть здесь все что угодно, но не настоящего, честного священника. Отхлебнув воды, я вернул ему стакан. Гриша от напитка отказался, только тогда Николай выпил сам. «Зачем вы пришли?» – начал расспрос святой отец. «Как мы и сказали, значит уехать хотите?» «Многие хотят». Мужчина тяжело вздохнул и выпил еще воды. «Скажи мне, леший, что с тобой не так?» «В каком смысле?» Удивился я такому вопросу. «Вижу веру людей, вижу, в кого они верят и кому принадлежат, так вот тебя я не вижу. Такое чувство, что ты вообще ни во что не веришь. Может из-за разницы в уровнях?» Предположил я. «Нет, тут что-то другое. Над тобой не имеют власти языческие боги. Они никак не могут влиять на тебя. Хм, может, потому что я проклят одним из них? Не думаю, что мое проклятие сделает меня врагом церкви, отвергающей богов.